Чувство ответственности не лучшее снотворное. Поворочившись сбоку на бок, я обложился энциклопедией манго Мелифара и принялся рассматривать превосходные иллюстрации. Меня заинтриговали местные кошки, и я надеялся разыскать их изображение. Искать пришлось долго, но я победил. На первый взгляд, эти замечательные создания выглядели как самые обычные пушистые коты, зато впечатляли их размеры. В длину мохнатые коротколапые существа были никак не меньше метра, высота в холке сантиметров 40. Я определил это, сопоставив кошек с изображением господина в вязаном лоохе. Обратившись к сопроводительному тексту, я выяснил, что он и господин никто иной, как пастух. Углубившись в объяснение, выяснил, что крестьяне Ландоланда разводят кошек ради их теплой шерсти, как овец. Я был потрясен и очарован. Завести, что ли, котенка? Столичные снобы считают их мелким домашним скотом, который держат на фермах. Но мне-то, варвару с границы пустых земель, позволены и не такие причуды. Убаюканный мечтами о грядущем статусе первого кошка-владельца Еха, я, наконец, заснул. Право, лучше бы бессонница продолжалась. Милосердная тьма забытья быстро сменилась отчетливой картинкой. Я снова лежал на столе в гостиной, беспомощный и неподвижный. Хуже всего, что я утратил всякое представление о себе. Кто я? Каков я? Откуда такой взялся? Где нахожусь сейчас? Чем занимался, к примеру, год назад? С какими девушками предпочитал иметь дело? Как звали моих приятелей? Где я жил в детстве? У меня не было ответов на все эти вопросы. Хуже того, у меня и вопросов-то не было. Мои представления о мире ограничивались этой гостиной с видом на треугольные окна соседнего дома. И страхом. Да, именно так. Об окружающем мире я знал одно. Это страшное место. Мне было совсем худо. Наконец, окно дома напротив медленно открылось. Кто-то смотрел на меня из комнаты. Потом в окне мелькнула чья-то рука. Горсть песка вылетела из темноты, но не просыпалась на тротуар, а замерла в воздухе маленьким золотым облачком. Еще горсть песка, еще и еще. Теперь в воздухе трепетало не просто облачко, а тропинка. Короткая такая тропинка. Но я был уверен, что знаю, куда она приведет. «Сюжет развивается», — подумал я. «Вот и славно. Сюжет должен развиваться». «Да это же не моя мысль. Это слова Джуфина. Именно так он и сказал. Слово в слово». Вспомнив разговор с Джуфином, я тут же вспомнил о себе. Стало полегче. Страх, увы, остался, но он был уже далеко не единственной составляющей моего существования. Теперь я знал, что сплю. Знал, что сплю не просто так, а ради наблюдения за развитием кошмара. И еще я знал, что теперь мне надо проснуться. Но проснуться почему-то не получалось. «Кретин! Я же забыл надеть эту тряпочку!» — в панике подумал я. И хвала магистрам, проснулся. Спустил ноги со стола. «Силы небесные!» Выходит, я действительно спал на столе в гостиной, а вовсе не в уютной постели наверху, куда забрался в компании 8 томов энциклопедии мира. Глупость какая. Хотя нет, это уже не глупость. Это крепко сбитый эпизод для фильма ужасов категории «Б». Как бы там ни было, я пошел наверх. Колени мои дрожали. Больше всего я боялся, что обнаружу в своей постели еще одного Макса. Потом пойди разберись, кто из нас настоящий. Однако пронесло. Постель была пуста. Дрожащими руками я потянулся за бальзамом Кахара, предусмотрительно поставленным у изголовья. Сделал глоток, еще один. Отпустило. Я рухнул под одеяло. Не посплю, так хоть поваляюсь. Да, нужно ведь связаться с Джуфином. Благо, есть о чем ему рассказать. Я проснулся, Джуфин. Дело плохо. Ну, если проснулся, значит, не так уж плохо. Приходи в обжору, накормлю тебя завтраком. У меня тоже есть новости. Буду через час. Отбой. «Что-что?» – не понял Джуфин. «Отбой. Это значит все, конец связи». «Отбой!» – с удовольствием повторил он. Обжора Бунба – воистину волшебное место. Эти стены, кого хочешь, приведут в порядок. Я излагал свое приключение и расслаблялся. Чего не скажешь о Джуфине. У него было лицо человека, обреченного на визит к стоматологу. «Говоришь, ты проснулся на столе». «Значит, дело еще серьезнее, чем я предполагал». «Думаю, тебе все же придется на время перебраться ко мне, а вот я, пожалуй, проведу эту ночь в твоей постели. Может, и мне дрянь какая приснится». «У меня другая идея. Я буду спать дома, а вы сидеть рядом и держать меня за ручку, как заботливая нянька». «Сходная идея поначалу была и у меня, но...» «Какие «но», Джуфин? Со мной это уже происходит. Сюжет развивается, а вам, наверное, начнут показывать первую серию, потом вторую. Мы потеряем как минимум 2 дня». «Вероятно». «Но мне не нравится, что эта штука так легко тебя ломает. Боюсь, во сне ты пока чересчур уязвим». «Ну, как сказать, я же все-таки вспомнил, что это сон, и проснулся, хотя и забыл о вашей тряпочке». «А вот это очень скверно, сэр Макс. Такие вещи нельзя забывать. Лучше уж забудь, что нельзя мочиться в штаны. Противно, зато безопасно. Между прочим, это, как ты изволишь выражаться, тряпочка, всего-навсего головная повязка великого магистра Ордена Потаенной Травы». «Одного из тех, чьим вяленым мясом вы ежедневно подкрепляете свои силы?» Джуфин с удовольствием хохотнул, потом снова насупился. «По-моему, ты переборщил с бальзамом Кахара, Макс. Твоя жизнерадостность меня пугает». «Она меня самого пугает». «Так вы согласны спеть мне колыбельную?» «Можно попробовать. Хотя подозреваю, что присутствие бодрствующего человека, да еще такого заметного, как я, помешает развитию событий». «По крайней мере, отдохну нормально. А что, если мы оба будем спать?» «Да, можно попробовать. Хотя...» – Джуфин оживился. «Кто сказал, что я должен находиться в твоем же помещении? Я могу проследить за тобой, не выходя из своего кабинета. Так и поступим. Но прежде я все-таки переночую у тебя. Мало ли...» «Дом в вашем распоряжении. Но у меня всего 3 бассейна, помните? Это вас не остановит?» «Чего не сделаешь ради спокойствия Соединенного Королевства и своего собственного, если на то пошло. Чуяло мое сердце, нельзя было позволять тебе селиться в этой конуре». «Ничего», – успокоил я шефа. «Вот вырасту большой, научусь брать взятки, построю себе дворец на левом берегу. Все еще впереди. А у вас есть какие-нибудь новости? Вы же собирались буревухов поспрашивать». «Именно этим полдня и занимался. Новости есть и весьма настораживающие. Жаль, что я не взялся за это дело несколькими годами раньше. Но если бы не твои сны, мне бы и в голову не пришло собрать вместе некоторые факты, каждый из которых сам по себе не слишком интересен. Пошли в управление, сам услышишь». Не теряя времени, мы отправились в большой архив. «Лукфи, я бы хотел еще раз послушать ту информацию, которую мы нашли днем». «Разумеется, сэр Халли. Хороший день, сэр Макс. Рано вы сегодня пожаловали. А говорят, что в последнее время ничего не происходит». Я пожал плечами. «В общем-то, в последнее время действительно ничего особенного не происходило. Только мелкие квартирные кражи. И спалось мне плохо на новом месте. Вот, собственно, и все». Лукфи подошел к одному из буревухов. «Пожалуйста, расскажи нам еще раз об улице старых монеток, Татун». Птица, как показалось мне, пожала плечами. Дескать, охота вам всякую дребедень по второму разу слушать. Но работа есть работа. И буревух начал излагать. «Информация о владельцах недвижимости на 208-й день 115-го года. Улица Старых Монеток, первый дом. Хозяйка Хариста Аак. Никогда ни в чем не подозревалась. Живет за городом. В 109-м году эпохи кодекса дом передан во временное пользование семейству Поэдра. Заплачено за 3 дюжины лет вперед. Гар Поэдра утратил искру и умер в 112-м году. Его жена Пита Поэдра и дочь Шита живут там до сих пор. Дочь с детства болеет, но не прибегает к услугам знающих людей и не выходит из дома. Живут замкнуто, посетителей не бывает. Ни в чем не подозреваются. Второй дом. Хозяин Кунг Стефан. Проживает в доме с 2 малолетними сыновьями. Его жена Трита Стефан умерла в 107 году. В 110 году подозревался в убийстве служанки Памы Лорес. Был оправдан и получил компенсацию за беспокойство, поскольку знахарь подтвердил, что женщина умерла во сне от сердечной болезни. Пользуется услугами приходящего слуги и 4 учителей для мальчиков. Постоянной прислуги не держит. Из-за болезни в начале года был вынужден оставить службу в управлении больших денег. Живет на королевскую пенсию». Третий дом. Хозяин Рогро Жиль, главный редактор «Королевского голоса», совладелец «Суеты Еха». Досье на него хранится в надлежащем месте. Живет на улице Имбирных снов в новом городе. Дом на улице Старых Монеток не сдается и не продается, поскольку владелец не нуждается в средствах. «Его досье – это поэма», – шепнул мне сэр Джуфин. «Но в данный момент оно нас не интересует. Можешь полюбопытствовать на досуге. Очень рекомендую». Четвертый дом, пятый дом, шестой. Истории были похожи одна на другую. Обитатели улицы Старых Монеток оказались несчастнейшими людьми в Еха. Они болели, теряли близких и умирали сами. Никаких преступлений, никаких самоубийств, ничего загадочного. Но чтобы целая улица была сплошь заселена тяжело больными вдовами и сиротами, да еще и в Еха, где рядовые знахари чуть ли не из мертвых воскресить способны. Ничего себе совпадение. «Седьмой дом», – продолжал буревух. «Внимание, Макс, это тот самый». Джуфин пихнул меня в бок. «Возьми на заметку». «Седьмой дом», – терпеливо повторила птица. «Владелец Талакан Йен, жена Фенни Йен. Детей нет. Дом получен по наследству от отца сэра Генелада Йена, главного поставщика двора, в 54-м году эпохи кодекса. Общая сумма унаследованного состояния равна 12 миллионов корон». Я присвистнул. «Сэр Талакан был фантастически богат. На 1 корону неделю жить можно, если, конечно, не скупать оптом всякую драгоценную ерунду, выставленную в витринах антикварных лавок». «Никогда ни в чем не подозревались», – продолжал буревух. «Живут замкнуто. Подробное досье находится в надлежащем месте». «Замечательно, да?» – спросил сэр Джуфин. «Сказочный богач, вот уже 5 дюжин лет живет в этом убогом квартале. Ты уж не обижайся, Макс, я просто транслирую общественное мнение. И заметь, именно он и его супруга целехоньки. Единственная здоровая пара на всю улицу. Ни инвалидов, ни покойников». «Восьмой дом», – монотонно бубнил Буревух. «Владелица Гина Урсил ни в чем не подозревается. Прежняя владелица Леа Урсил, мать Гины, утратила искру и умерла в 87-м году эпохи Кодекса. С тех пор дом пустует, поскольку настоящая владелица проживает в своих владениях в Уриуланде». «Думаю, все самое ценное из этой беседы ты уже вынес», – вздохнул Джуфин. «Дальше будет то же самое. Пустующие дома, больные вдовы, хиреющие вдовцы, покойные родители и чахлые детишки. И на закуску твой сарай, где, как мы знаем, тоже не все благополучно. Спасибо, Татун. Думаю, с нас хватит. Подробности выспрошу у Куруша». «А трактир?» – спросил я. «Сытый скелет, я там вчера завтракал. С ним, надеюсь, все в порядке?» «Самое светлое место на твоей веселенькой улице. Но возьми на заметку, сэр Макс. Люди там работают, ну и едят, конечно. Но не спят. Даже хозяин заведения, Гоппа-Талабун, живет над пьяным скелетом одним из своих трактиров. Их у него, кажется, дюжина. И скелет кочует по названиям всех его кабаков. Гоппе кажется, что это забавно. Клиентам, впрочем, тоже». Джуфин поблагодарил Лукфи и Буревухов, и мы отправились в кабинет. Куруш, как всегда, дремал на спинке кресла. «Просыпайся!» Джуфин ласково поворошил перышки на нежном горлышке Буревуха. «Работать будем!» Куруш открыл круглые глаза и невозмутимо заметил. «Сначала орехи!» Пока наш умник щелкал орехи, мы успели выпить по кружке камры и потребовать добавки. «Я готов!» – наконец заявил Куруш. «Ну, раз готов, начинай рыться в своей памяти, милый. Нас интересует все, что связано с седьмым домом по улице Старых Монеток. Соберешь все вместе, начинай излагать. Сэр Макс коллекционирует сплетни о своих соседях, так что ты уж расстарайся». Куруш надулся и умолк. Мне показалось, что он тихо гудит, как маленький компьютер. Через несколько минут Буревух встряхнулся и начал. «Седьмой дом по улице Старых Монеток – один из старейших в Йеха. Был построен в 1140 году магистром кузнечного дела Стремми Бро. Перешел к его сыну Карду Бро, затем к его наследнице Вамире Бро. В 2154 году эпохи орденов Вамира Бро продала дом семейству Гюсотов. Менер Гюсот, известный как великий магистр Ордена Зеленых Лун, родился в этом доме в 2346 году. Позже получил его в подарок к совершеннолетию и жил там, уединившись от мира. Как известно, в 2504 году Менер Гюсот учредил Орден Зеленых Лун. До тех пор, пока могущество Ордена не было доказано на деле, собрания адептов проходили на квартире великого магистра. После того, как в 2675 году была построена настоящая резиденция ордена, седьмой дом на улице Старых Монеток не опустел. Великий магистр занимался там особо важными делами, по его собственному выражению. В смутные времена Орден Зеленых Лун пал одним из первых, поскольку принадлежал к числу основных соперников Ордена Семилистника. Большинство послушников, адептов и магистров были убиты. Великий магистр Минер Гюсот покончил с собой во дворе горящей резиденции Ордена в 233 день 3183 года эпохи Орденов, за 5 лет до наступления эпохи Кодекса. Известно 19 посвященных, оставшихся в живых. Все они, согласно информации Ордена Семилистника, сразу же покинули Соединенное Королевство. Информация о деятельности каждого из них находится в большом архиве и пополняется по мере поступления сведений. Собственность покойного Минера Гюсота, в том числе и дом на улице Старых Монеток, отошла к королю. По высочайшему приказу дом был продан сэру Генеладу Йену, первому поставщику двора в 8-м году эпохи Кодекса. В 10-м году сэр Генелад Йен скончался, и во владение домом вступил сэр Толакан Йен, главный советник канцелярии довольствия, единственный сын и наследник покойного. Владения пустовали, пока в 54-м году семья Йен не переехала туда из своих загородных владений. В 55-м году сэр Толакан Йен оставил службу в канцелярии довольствия. С тех пор они живут уединенно, держат только приходящих слуг. Общественное мнение объясняет такой образ жизни чрезмерной скупостью, что порой случается с очень богатыми людьми. Дайте еще орехов!» Высказав ультимативное требование, Куруш умолк. «Хорошая история, сэр Макс», – удовлетворенно хмыкнул Джуфин, собирая орехи по многочисленным ящикам своего стола. Отец приобретает дом и через 2 года умирает. Все прекрасно, пока дом стоит пустой. В 54-м туда въезжает наследник. Не проходит и года, человека как подменили. Без каких бы то ни было внешних причин он оставляет службу, распускает прислугу и становится одним из тишайших обывателей Еха. Леди Фенни, самая заметная светская львица первой половины столетия, не возражает. Прежние друзья не получают никаких объяснений, можешь мне поверить, я уж справлялся. Но придраться не к чему. Жизнь любого человека, даже самого богатого в столице, это его личное дело. Все недоумевают, потом забывают. Жизнь продолжается. Что, совсем носа на люди не кажут? Да нет, кончик носа порой высовывается. Но только кончик носа леди Фенни. Она выходит из дома не реже, чем раз в 12 дней. Все такая же замкнутая, непроницаемая, как в те времена, когда ее красота была главной сенсацией при дворе. Но никаких визитов. Леди Фенни делает покупки, целые тюки порой необходимых, но, как правило, совершенно ненужных вещей. Выглядит так, словно она поставила перед собой задачу в кратчайшие сроки собрать самую роскошную коллекцию, чего попало. Впрочем, для женщины с таким состоянием и кучей свободного времени это вполне нормально. Вы узнали немало, Джуфин. Ох, Макс, боюсь, что слишком мало. Но это все. Все, что можно было сделать за такой короткий срок. Ладно, благодари магистров, что можешь отдохнуть на службе. Набирайся сил, наслаждайся жизнью. А я отправлюсь к тебе. Попробую поспать в этих трущобах. Дырку над тобой в небе, сэр Макс. Я-то думал, что времена моих аскетических подвигов навсегда миновали. Сэр Джуфин отбыл, а я остался в доме у моста. Всю ночь старался с честью выполнять приказ шефа касательно отдыха и наслаждения жизнью. Задание было не из легких, но я сделал все, что мог. Утро, как обычно, началось с явления сэра Кофы. Он выглядел весьма растерянным. Впрочем, это выражение лица шло ему куда больше, чем брюзгливая гримаса беспросветной скуки. «Кражи продолжаются, Макс», — сообщил он. «Знаешь, это начинает казаться нелепым, а нелепость всегда настораживает». «Все говорит о том, что кражи совершает один и тот же персонаж. Но как это шустрое существо умудряется одновременно посетить несколько домов в противоположных концах Еха? А если это разные ребята, то какой гений сумел их так вымуштровать? И главное, зачем? Чтобы даже до Бубуты дошло, что тут действует одна команда? Ладно, мальчик, передай Джуфину, пусть свяжется со мной, если заскучает. Дельце, конечно, пустяковое, да и не по нашему ведомству, но ночью и тощая баба одеялом кажется». «На безрыбье и рак рыба», – машинально перевел я. «Я передам сэр Кофа, но думаю, что сегодня днем сэр Джуфин и так не заскучает. Я ему тут одну работенку подкинул». «Ну, тогда вурдалаки с ними, с кражами. Подождут до худших времен. Счастливо оставаться, Макс. Я намерен посетить еще парочку мест по дороге домой, а посему откланиваюсь». Поскучав еще с полчаса, я получил весточку от Джуфина. «Со мной все в порядке, не считая предстоящего мытья в твоих убогих лоханках. Скоро буду, так что пошли в обжору за завтраком». Я с удовольствием принялся хлопотать над составлением меню. К прибытию Джуфина наш рабочий кабинет обладал всеми достоинствами хорошего ресторана. Роскошный натюрморт на столе, заманчивые запахи и один голодный гурман в моем лице. Господин почтеннейший начальник остался доволен. «Имею честь доложить, сэр». Джуфин кривлялся, изображая новобранца, вернувшегося с первого в жизни ответственного задания. «Результаты следственного эксперимента показали, что А. В соседнем доме действительно кое-что обитает, и Б. Оно меня боится. Или брезгует мною. Или находит невкусным. Или является постоянным подписчиком суеты Еха, а посему уважает и восхищается. Во всяком случае, меня никто и пальцем не тронул. Впрочем, нет. Все оказалось еще забавнее. Сначала мне все-таки приснилось, что я лежу на твоем грешном обеденном столе, но это продолжалось не дольше секунды, а потом меня отпустило. Раз и нет ничего. Я был свободен как птица и мог дрыхнуть сколько пожелаю. Но я проявил назойливость и попытался сблизиться с нашим таинственным другом. Он же окружил себя такой непроницаемой защитой, что мне не удалось обнаружить внутри славного особнячка никого, кроме крепко спящих хозяев. Все же мы узнали хоть что-то новенькое». «Например?» «Например, это не может быть делом человеческих рук. То есть, возможно, именно человек разбудил силы, обитающие в доме. И я даже подозреваю, что история сохранила для всех желающих имя этого героя. Кто из прежних жильцов, кроме великого магистра Ордена Зеленых Лун, мог баловаться такими игрушками? Но факт остается фактом. К тебе пристает какая-то инородная дрянь. Везет тебе на экзотику, как я погляжу». «Я и сам экзотика», – буркнул я. «И чего она хочет?» «А как ты думаешь?» «Ням-ням!» – плотоядно ухмыльнулся Джуфин. «Во всяком случае, ничего хорошего оно не хочет, это точно. Иначе с чего бы окрестные жители мерли, как пауки в дрянной харчевне?

Построив изящную баррикаду из амулетов и ощупав шею, чтобы лишний раз убедиться в наличии могущественной тряпочки, я обреченно улегся в постель. Немного полистал книгу, сонливость подкралась быстро и незаметно, хотя поначалу я был уверен, что наш сегодняшний эксперимент вполне может провалиться по техническим причинам. От страха и напряжения я попросту не смогу заснуть. Нет, смотрите-ка, все было в порядке. Даже чересчур в порядке. Чувствовал я себя так, словно меня накачали снотворным. Думаю, Фредди Крюгер из соседнего дома позаботился, чтобы никаких нарушений сна у его пациента не наблюдалось. «Надо будет спросить у Джуфина, так ли это?» – сонно подумал я. «Хотя чё зря спрашивать? И так все ясно». На сей раз кошмар получился не столь отвратительным. Я прекрасно понимал, что сплю, помнил, кто я такой, зачем здесь нахожусь, чего жду и так далее. Присутствие Джуфина я не ощущал, но хотя бы знал о нем теоретически. Итак, я опять лежал на собственном обеденном столе в привычной позе парадного блюда. Занавески, разумеется, были заботливо раздвинуты какой-то неведомой сволочью, поэтому от прекрасного вида на старинный особняк деться мне было некуда. Сердце то и дело сжималось от ужаса, словно бы некая невидимая рука делала мне болезненные внутримышечные инъекции, но у меня пока были силы для сопротивления. К собственному удивлению, я даже начал злиться. Конечно, гнев пока ничем не мог мне помочь, но кто знает, что будет дальше. Во всяком случае, я ухватился за эту злость, поскольку она была не худшей альтернативой страху. «Какая-то дрянь не дает мне спокойно спать в собственном доме, за аренду которого, в конце концов, уплачены деньги. Какая-то поганая мерзость лишает меня отдыха, и даже вместо настоящего остросюжетного кошмара мне навязывают какую-то тупую тягомотину», – твердил я про себя. Словом, делал все, что мог, чтобы по-настоящему завестись. Получалось довольно искренне. «Молодец, Макс», – голос Джуфина прервал мой гневный внутренний монолог. «Действительно молодец, это работает. А теперь попробуй снова немного испугаться. Твой страх – отличная приманка. Не будешь бояться, тебя, возможно, и вовсе оставят в покое. Но нам-то надо выманить тварь из норы. Будь другом, сделай вид, что сдаешься». Легко сказать «испугайся». К этому моменту я уже был готов крушить и ломать все вокруг. Думаю, на гребне праведного гнева я приближался к полной победе над отвратительным оцепенением, превратившим меня в беспомощнейшее существо во Вселенной. Одно хорошо в такой ситуации. Было бы желание испугаться и все страшилки мира к услугам заплутавшего в стране кошмаров. Стоило мне снова сосредоточить внимание на темном треугольном окне соседнего дома и песчаной тропинке, угрожающе зависшей в воздухе, как гнев сменился страхом почти паническим. Эксперимента ради, а также во имя собственного психического благополучия, я попытался снова разозлиться. Получилось. Мне очень понравилась возможность быстро менять настроение. Не выбирать из двух зол, а оставить в своем распоряжении оба. Какое-никакое, а разнообразие. Наконец, мне удалось нащупать хрупкое равновесие между страхом и гневом. Бояться, но не до полной потери прочих чувств. Сердиться, но осознавать собственную беспомощность. И тогда рука из темноты снова бросила горсть песка. Потом еще и еще. Призрачная тропинка между нашими окнами становилась длиннее. Прошла вечность, потом еще одна вечность. На исходе третьей вечности мое сердце в очередной раз попыталось отказаться принимать в этом участие. Но я с ним договорился. Можно было проснуться, но мне не хотелось дожидаться завтрашнего дня, чтобы посмотреть новую серию. Джуфин хотел полюбоваться на главное действующее лицо этой полуденной мистерии. Я решил, что постараюсь доставить ему это удовольствие. Буду терпеть, сколько смогу, а потом еще чуть-чуть. Как и визит к дантисту, такое удовольствие лучше не растягивать надолго. Когда краешек песчаной тропинки приблизился к столу, на котором пребывала беспомощная груда страха и злости, именуемая Максом, я даже испытал некоторое облегчение. Развязка приближалась. И точно. Темный силуэт появился в оконном проеме и сделал первый шаг по призрачной дорожке. Шаг за шагом он приближался ко мне. Средних лет мужчина с неразличимыми чертами лица и пустыми блестящими глазами. Я вдруг понял, что больше не контролирую ситуацию. Не потому, что все это было чересчур жутко, и даже не потому, что существо не было, не могло быть, человеком. К этому я, теоретически говоря, был готов. Но между нами уже установилась некая связь, и это было много хуже страхов и прочих душевных переживаний. Я не просто ощущал, а видел, как нечто начало изливаться из моего тела. Не кровь, а какая-то невидимая субстанция, насчет которой мне было ясно одно. Дальнейшее существование в каком бы то ни было виде без этой штуки совершенно немыслимо. Что-то сдавило мне горло. Не сказать, чтобы сильно, но этого внезапного происшествия вполне хватило, чтобы проснуться. Тряпочка, о достоинствах которой так много говорил сэр Джуфин Халли, сработала замечательно, а главное – вовремя. Еще секунда, и я не уверен, что ей было бы кого будить. Я спустил ноги с обеденного стола, уже ничему не удивляясь. Створка распахнувшегося окна жалобно поскрипывала на ветру. Я закрыл окно и с облегчением задернул занавески. Тело смущенно намекнуло, что не прочь грохнуться в обморок. Я погрозил ему кулаком. «Только попробуй». «Доброе утро, Макс!» Бодрый голос Джуфина медом пролился на мое измученное сознание. «Ты просто молодец, парень. Действительно молодец. Поздравляю тебя с окончанием этого неприятного приключения. Теперь мы знаем все, что нам нужно. Так что и настоящий финал не за горами. Хлебни бальзама Кахара так, словно сегодня твоя свадьба. Почисти перышки и бегом ко мне. Ясно? Отбой!» «Ясно», – машинально ответил я и пополз в спальню. 5 минут спустя, уже в припрыжку, спустился в ванную комнату, возвращенный к жизни целебнейшим из напитков этого мира. Только теперь до меня дошел смысл слов Джуфина. «Поздравляю тебя с окончанием этого неприятного приключения». Вот как он сказал. «Значит, все? Значит, как бы там ни было, но этого кошмара я больше не увижу? Грешные магистры, что еще нужно человеку для того, чтобы быть счастливым?» По дороге на службу я решил, что человеку еще нужен легкий завтрак. В сытом скелете, например. И решительно свернул в теплый полумрак. Сэр Джуфин Халли никогда не требовал от своих подчиненных оставаться голодными, даже в интересах дела. Народу в доме у моста сегодня было побольше, чем всегда. Сэр Лонли Локли делал заметки в своей объемистой тетради, скорчившись на краешке стула в столь неудобной позе, что на него смотреть было больно. Сэр Мелифара, только что прибывший из родительского поместья, выскочил из своего кабинета, как чертик из бутылки, вопя, что пришел самый знаменитый из незаконно рожденных принцев, и он невероятно счастлив погреться в лучах моей славы. Я решил, что бедняга совсем спятил. Потом до меня дошло, что парень имеет в виду королевский подарок, какового я удостоился 3 дня... Нет, целую вечность назад. Ночные кошмары кого угодно убедят, что все суета-сует и томление духа. Погрозив кулаком своей светлой половине, я пообещал, что папе пожалуюсь. И отправился прямехонько к Джуфину. В его кабинете я застал леди Меломори, слишком мрачную для только что освобожденной узницы. «Хорошо, что так быстро пришел, Макс. Наше дело часок подождет. У нас тут, можно сказать, семейные неприятности. Позову-ка я остальных ребят». «Семейные неприятности? Как это?» – изумился я. «Меня обокрали», – пожаловалась Меломори. «Возвращаюсь домой, а там все перевернуто, шкатулки открыты, дырку в небе над этим варьем. Обидно-то как. Когда я поступила на службу в тайный сыск, была уверена, что уж теперь-то мой дом всякая шваль будет за 3 квартала обходить». «Какие проблемы, леди?» – бодро спросил я. «Встаньте на след мерзавца, и дело с концом». «Да нет там никакого следа», – рявкнула Меломори. «Такое впечатление, что все само ушло». «Я всегда говорил, что одинокая жизнь не для маленькой красивой барышни», — с порога заявил сэр Мелифара. «И если бы в твоей спальне незабвенная сидел я, ничего бы не случилось». «Я заведу собаку», — поджав губки, пообещала Меломори. «Тоже сторож, а жрет меньше. И, говорят, даже человеческую речь понимает, в отличие от тебя». Лонли Локли вежливо пропустил вперед сэра Кофу и вошел следом. Все, кроме Лукфи, были в сборе, а его в таких случаях, как я понял, обычно не тревожит. К его работе в Большом архиве наша суета отношения не имеет. «Ну что, господа, по вкусу ли вам новость?» Сэр Джуфин обвел нас тяжелым взглядом. «Наших бьют. Надеюсь, все согласны, что барахло Меломори должно быть возвращено на место сегодня же, поскольку леди расстроена, что не способствует нашему хорошему настроению. А весь город с любопытством ждет устрашающих действий тайных сыщиков. Я знаю, девочка, что ты никому ничего не говорила, но в Ехо полно дерьмовых ясновидцев. Сэр Мелифара, это дело будет на твоей совести. Делай, что хочешь, но мы с Максом вынуждены заняться другой неотложной проблемой. Так уж совпало». Мелифара тут же устроился на подлокотнике кресла Меломори. Я без особого удовольствия отметил, что леди уткнулась носиком в его плечо. «Полный список украденных вещей, душа моя!» Мелифара фамильярно потянул коллегу за кончик длинной челки. 38 колец, все с фамильным клеймом Блимов на внутренней стороне. Деньги? Не знаю, сколько там их было, не считала, но много денег. 1000 корон, чуть больше, чуть меньше, словом, не знаю». 8 ожерелий, тоже с фамильным клеймом на застежке. У нас в семье всегда метят драгоценности. Я подшучивал над родичами. Оказалось, напрасно. Кажется, это все. Талисманы они не тронули. Да, чуть не забыла. Еще сперли ту самую куклу, которую ты, сэр Мелифара, подарил мне в день середины года. Помнишь?» Мелифара нахмурился. «Помню, конечно. Такие прорехи в кошельке быстро не забываются. Красивая игрушка. Странно, что они ее взяли. Остальные вещи — это как раз понятно. Сэр Джуфин, может быть, угостите камерой, раз уж мы все собрались? Вместе подумаем, поболтаем. Вообще, я соскучился в этой грешной деревне. Ваше дело поважнее. Ждет еще 1/2 часа, надеюсь?» «1/2 часа любое дело может подождать. Кроме разве дел, о которых так любит рассуждать генерал Бубута. Ладно уж, будет вам море камры из обжоры. Только отработай ее, парень». «А то. Джуфин, а как вы-то сами считаете, разве это не верх идиотизма? Сначала забрать из дома все самое маленькое и дорогое, что можно унести в кармане Лоохи, и в придачу зачем-то утащить куклу размером с 3-летнего ребенка. Вещица, конечно, не дешевая, но в таком случае почему бы не забрать посуду, а заодно и кресло из гостиной? Оно, насколько я знаю, подороже куклы будет. Мелифара уже покинул подлокотник кресла Меломори и восседал на корточках сбоку от шефа, вынужденного взирать на него сверху вниз. «Я знал, что ты за это уцепишься. Одну порцию камры ты уже заслужил». «Заслужил я. А пить так все вместе. Ладно, ладно. Сэр Кофа, кто из членов доблестной городской полиции возглавляет наш белый листок?» «Сэр Камши. Но его сейчас нет в управлении. Попробуй связаться с лейтенантом Шихолой. Он занимает почетное 4-е место. К тому же занимается квартирными кражами». «Ладно, я сейчас вернусь. Кто позарится на мою порцию, подавится». Мелифара испарился. Его темп меня впечатлил. Если снимать кино о великом сыщике сэре Мелифара из Еха, придется делать короткометражки. «А что еще за белый листок такой?» – с любопытством спросил я сэра Кофу. Тот расхохотался. Леди Меломори и та хихикнула. «Ох, Макс, это мы так развлекаемся. Время от времени составляем объективный список дюжины самых сообразительных служащих полиции, ну, с кем можно иметь дело в случае нужды. На самом деле там работает много толковых ребят, но с такими начальниками, как Бубута и Фуфлос, они, бедняги, все равно остаются посмешищем. А попасть в наш белый листок – большая честь, и парни просто счастливы, когда им это удается. Для них это важнее, чем королевская благодарность, хотя бы потому, что королевскую благодарность раз в год получает и генерал Бубута. Ему по чину положено. Вижу, что тебе все ясно». Еще бы, я весело смеялся, восхищенный идеей подобного рейтинга. «Горячая дюжина дома у моста. Спешите читать новый список». Даже Лонли Локли оживился. «Белый листок очень помогает в работе, сэр Макс», – назидательно сказал он. «Сэр Шурф – один из главных составителей», – ухмыльнулся Джуфин. «А вот и наша камера». Кувшинов с камерой, впрочем, видно не было за грудой сластей, прибывших из обжоры. Тут же, очевидно на запах, примчался Мелифара с грудой самопишущих табличек. В свое кресло он упал, перепрыгнув через высокую спинку. Первым схватил пирожное и целиком засунул в рот. Вид у него был как у Куруша, встрепанный, перемазанный, но счастливый. Залпом осушив свою чашку, Мелифара уткнулся в табличке. Минуты полторы, целая вечность по его меркам, сосредоточенно читал. Потом подпрыгнул за вторым пирожным и с набитым ртом что-то торжественно изрек. Еще через несколько секунд речь его стала разборчивой. «Так я и думал. У всех до единого сперли по такой кукле. И кучу дорогой мелочи, разумеется. Но главное, куклы фигурируют абсолютно во всех списках. Потрясающе. Незабвенная. Кажется, я подложил тебе изрядную свинью. И по делам. Отвергнутые мужчины страшны в гневе. Так-так-так, где же я ее купил? На сумеречном рынке в какой-то ловчонке. Неважно, я там все переверну». «Погоди переворачивать», — вмешался Сыркова. «Скажите-ка мне лучше, что это за куклы? Как выглядела твоя кукла, Меломори?» «Как живой рыжий мальчик, лет 20, только поменьше ростом, очень красивое лицо и руки сделаны изумительно. Я их долго рассматривала, длинные тонкие пальцы, даже линии на ладошках. Какой-то чужеземный наряд из очень дорогой ткани, я точно не знаю чей. Юбка начинается выше талии и доходит до пят, и роскошный воротник, что-то вроде короткого лоохи. И она была немножко теплая, как человек, я ее даже чуть-чуть боялась. Поставила в гостиной, хотя такие украшения обычно держат в спальне». «Стоп, девочка, не надо ходить ни на какой сумеречный рынок, Мелифара. Кушай спокойно. Спорю на что угодно, но в Ехо есть только один мастер, делающий что-то подобное. Джуба Чебабарга, волшебных рук человек». «Вот и славно», – промурлыкал Джуфин. «Вам троим есть чем заняться вечерком. А мы с Максом возьмем с собой сэра Шурфа и отправимся познакомиться с... Что там еще стряслось? Дырку над тобой в небе, парень». Вопрос был адресован смертельно перепуганному курьеру, без стука вбежавшему в кабинет. «Нечисть разгулялась!» – в панике пробормотал он. «На улице старых монеток нечисть разгулялась! Человека загрызла!» «О, ну так бы и сказал, что срочный вызов!» – флегматично кивнул Джуфин. «Ступай, дружок! Что ж ты дрожишь-то так? Нечисти никогда не видел! Новенький!» Курьер, судорожно кивнув, растворился в сумраке коридора. «Пошли, ребята», – вздохнул Джуфин. «Ума не приложу, с чего бы тому, что там завелось, человека грызть. Насколько я знаю, такого рода существа предпочитают другие игры. А все ты, сэр Мелифара, со своим обжорством. Такое представление без нас началось. Ладно, у вас своих дел по горло. Увидимся». И он повернулся ко мне. «Чего расселся? Поехали».